еще, видимо, оставшаяся от старой квартиры. Когда-то дом перестраивался еще до них. Теперь Анни вдруг совершенно успокоилась. У нее организовалось дельце поинтереснее. И завтра же она все обследует и решит, как быть. Жаль, этот азиат не пускает ее к себе. Но она как-нибудь заскочит на минутку, что-нибудь придумает. Надо же ей знать, как выглядит вентиляция у него. Эта решеточка так взбодрила Анне, что она даже порозовела и похорошела. Маленькое личико уже не было будто присыпано пеплом, а светилось нежным, скорее блеклым румянчиком, и небольшие глазки на его фоне заголубели, заискрились. А всего-то ничего, решеточка вентиляции. Наташа вообще почти не спала. То тушила, то зажигала свет, то читала, то смотрела телевизор. Заснуть она уже не пыталась. И, встав уже окончательно и посмотревшись в зеркало, ужаснулась своему виду. «Как с бодуна», — сказал бы незабвенный Шурик. «Как-то они все там, далеко-далеко». У нее защемило сердце, и она по привычке подошла к бару хлопнуть стаканчик, но тут же пресекла себя. Нельзя. Она должна быть дамой комильфо, а не стареющей пьянчушкой. На Динара наплевать, а вот какая-то эмигрантка, дама, тут надо держать ушко востро. А настроение у нее было препоганое. Интриги, какой-то барон. Она, кстати, вспомнила его. На одном из приемов он был. Высокий, худой старик с костяной длинной трубкой на цепочке поверх смокинга на шее. У него было четкое, ярко выраженное аристократическое лицо. В молодости был, видимо, красив. Но выражение бесцветных старческих глаз и всего лица было надменное и даже брезгливое. «Неприятный тип», — подумала она тогда мельком, и тут же забыла о нем. А теперь вот как повернулась. Она должна, нет, обязана его охмурять и охмурить. «Для чего?» Чтобы каким-то образом завладеть его наследием? Но как? Нет, конечно, это чушь. Сказал же Динар, что дела политические. И хоть он и враль, но тут, пожалуй, не соврал. Хотя ничего-то она не знает. Думала, вырвалась из монастыря, где ей, конечно же, не место. Такое вдруг предложение... Головенка закружилась, да и мотать из Москвы было необходимо. А тут о монастырском существовании начинаешь думать, как о благостном житье. Вот все так и неоднозначно в жизни. Если бы не Сандрик и не угрозы ему, она как-нибудь бы справилась с этой черной сотней или тысячью. Ей на себя плевать давно. Гарик пристроен, и к нему никто не стал бы добираться. Сын и сын, и только. А тут... Она вздохнула, мотнула головой, физически отгоняя смутные темные мысли, и стала собираться. Сначала надо было что-то сделать с лицом, которое... опухла и посерела после бессонной ночи. Потом уж одежки и краски-замазки, как говорила всегда мама. «Мама, милая моя мамочка, как же тяжело твоей дочери!» Она обернулась. Сзади нее над бюро висел портрет отца, небольшой, довольно давний. Папа тут еще сравнительно молодой. и смотрит на нее каждый раз по-другому.